Карл I, граф Арундель, герцог Бекингем, Лоренцо Великолепный. Эти высокопоставленные светские особы прошлого были не только правителями и воинами, но и крупнейшими коллекционерами. Не уступала им и церковь. Многие римские папы известны своими великолепными собраниями живописи и скульптуры, например, Ватиканское собрание. Художественные коллекции. Часть первая. У нас сегодня в гостях искусствоведы Вадим Садков и Алексей Савинов. Алексей Савинов окончил исторический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова. Старший научный сотрудник Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. Автор трудов по истории коллекционирования в России. Вадим Садков окончил Институт живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина. Доктор искусствоведения, профессор, заведующий отделом искусства старых мастеров Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. Автор научных каталогов «Нидерландский, фламандский, голландский рисунок» в собрании музея имени Пушкина и «Рембрандт, его предшественники и современники». Нельзя смотреть на произведение искусства глазами современного человека. Соответственно, меняются эстетические какие-то критерии, требования, мотивы. Безусловно. Хотя такими категориями в то время, когда эти коллекции... Не только эстетические, но и даже чисто психологические. Потому что вот была у нас передача в этой студии про подделки старых мастеров. И я говорил о том, что подделку, сделанную в 19 веке или даже в начале 20-го, картины 17 века, хороший профессиональный специалист определит даже без каких-либо специальных технических средств, просто, как мы говорим, у этого портрета выражение глаз из другой эпохи. Боттичелли для каждого века и для каждого десятилетия разный. И так, как его видели, когда он создавал свои картины, мы его сейчас уже увидеть не можем, потому что мы сами другие, ситуация другая. Нам не дано увидеть картины и скульптуры. Мы никогда не увидим Фиди так, как его видели современники Фиди. Особенно, если бы Фиди сохранился. Мы даже Шишкина не сумеем увидеть так, как его увидели когда-то на передвижных выставках. Как бы им ни восхищались сейчас, то восхищение, которое он вызывал в 19 веке, он у нас уже не вызовет. В 17 или 18 веке персонажи портретов, не знаю, Рембрандта, Гейнсборо или Рокотова не глядели на зрителей. Вот. И то же самое вот эта знаменитая история с Ван Мейгереном, знаменитым фальсификатором произведения Яна Вермеера Делфтского. Мы сейчас удивляемся, как такие крупные специалисты, Вильгельм фон Боде в Берлине, Абрахам Брэдиус в Гааге, могли ошибаться. Как же, мы же сейчас видим, что это все, ну, странная живопись, но это не Вермеер. Что все-таки уже прошло вот, там, более 70 лет, 70, там, 50, 60 лет нас отделяют от момента создания этих произведений. И мы уже понимаем, что Ван Мейгерен глядел на мир не только не глазами Вермеера, но даже и не нашими современными глазами. Это что-то промежуточное. Поэтому это такая тема, это касается не только эстетики, философии, но и психологии восприятия произведения искусства. Произведения искусства, начиная с эпохи Возрождения, естественно, воспринимались как непременный атрибут декора любого маломальски уважаемого интерьера в уважаемом здании или принадлежащего, ну, человеку, узнавшему себе цену. Это было проявлением и его гуманистической образованности, и проявлением его статуса, и проявлением его достатка и тому подобное. Другое дело, что вот здесь нужно провести грань, что в эпоху Возрождения, как правило, заказывали произведения современным художникам. Это просто речь шла о том, что или отдельное произведение искусства создавалось по заказу, реже оно создавалось само по себе, а потом вдруг получало высокую общественную поддержку, признание и приобреталось каким-то знатным лицом. Но чаще всего это были заказы. Это могли быть и заказы каких-то духовных организаций. Прежде всего, церковь была главным, можно сказать, заказчиком храма. Неважно, городские, монастырские, они, в общем-то, не могли существовать, я имею в виду католические, без таких программных комплексов, в которых иллюстрировалось житие с Христа, апостолов, других святых и тому подобное. И в то же время эпоха Возрождения открывает светское искусство, которое прежде всего ориентировано на античность. Вот мы говорим, эпоха Возрождения. А возрождение чего? Возрождение античности. Одно дело, начинаются какие-то археологические раскопки, но и просто в Италии, в южных районах Франции, там действительно античных памятников даже на земле, не говоря уже о том, что под землей было великое множество, это начинают собирать. Но, скажем, эпоха Возрождения не знала античной живописи. Помпеи еще открыты не были. Живопись на досках, так называемые пинаки, не были открыты. Но художники знали описание древних картин, которые остались в трудах римских, греческих авторов. И, скажем, тот же самый Боттичелли, вот упоминавшись уже сегодня, создает картину «Клевета». Он знал, что есть была такая картина, которая выставала в восторгах древних. Ее автором был великий живописец древности Апеллес. Боттичелли никогда не видел картины на тему «Клевета», но он пишет произведение, ориентируясь вот на его литературное описание у Плиния, стремясь создать нечто подобное. Он как бы вступает в конкуренцию с самим Апеллесом. И этот список можно продолжать необычайно, так сказать, долго. Но я хочу, вот я уже заговорил про интерес такой чисто к светскому искусству. И, конечно, вот прежде всего археологические раскопки позволяли обретать, находить античные мраморы, гораздо реже бронзовые скульптуры, а также нумизматику, монеты, медали. И все это начинают коллекционировать вместе с книгами, вместе с древними рукописями. И среди коллекционеров было очень много духовных лиц, кардиналы и римские папы. Кстати, вот это знаменитое собрание антиков в парке Бельведер. Это одна из первых, если не самая первая коллекция древней скульптуры, преимущественно римской, преимущественно эллинистической, там, или императорского периода. Но одно из таких первых проявлений коллекционирования древнего искусства, не современного, я подчеркиваю, потому что искусство как таковое современных художников в средние века, и, естественно, мы знаем из декорации древнеримских вилл, там присутствовали произведения искусства, и вообще, так сказать, там живопись, мозаики, как элемент декора. А вот просто собирать произведения искусства, вот именно в значении как собирать, это как собирают книги в библиотеке, как собирают нумизматику, как собирают произведения древних скульпторов. XVI столетие уже, конечно, ведет нас к каким уже вполне сложившимся художественным коллекциям. Я имею в виду и не только в Италии, не только римских пап, но и известные княжеские фамилии в той же Италии, но и в других странах Европы. Я имею в виду и Рудольфа II в Праге, и его родственника Филиппа II Габсбурга, вот этот наихристианнейший король, который устраивал жестокие подавления инакомыслия в Нидерландах. Вспомните Тилюлен-Шпигеля, Шарля де Костера, это тот самый король Филипп II. Он был главным поклонником творчества Иеронима Босха. Босх уже умер больше, так сказать, полувека назад. Но Филипп воспылал огромной любовью к произведениям этого художника, и он их собирает по всему миру. Ну, тогдашнему, естественно, да, по всему миру, понимаете, по всей Западной Европе, но в разных странах. Где-то для него произведения эти покупают, где-то он просто делает такие предложения, что людям выгоднее его, им, с ним расстаться, королю подарить, чем иметь осложнение с ним отношений. Но, тем не менее, в замке Эскориал он собирает произведения этого художника. Так же, как современник, их старший, которого ценил папа Филиппа II, Карл V, император Священной Римской империи, Тициан. Тициан был современником Карла V, он писал его портреты. Карл V покупал у Тициана много произведений на религиозные, мифологические сюжеты. Но, тем не менее, Тициан – это такой вот один из главных кумиров, который был эталоном творческого совершенства как уже для современников, так и для последующих поколений. То же самое Рафаэль, то же самое Кареджо, Ну и тут можно еще добавить несколько имен из северных школ, я имею в виду братьев Анет и Юрия. Вы говорили только что о живописи. А вот что, в принципе, было тогда, вот в 16 веке, предметом коллекционирования? Вот что собирали? Вот камеи, я знаю, собирали очень. Такие камеи, конечно, собирали. Но что касается России, то мы точно про камеи знаем, что камеи у нас впервые всерьез начала собирать государь-императрица Екатерина II, да, которая шутила про себя, да, говоря, что она больна камейной болезнью. Камея – резной камень с выпуклым изображением. Камеи известны с 4 века до н.э. Создавались из многослойных камней. Мастера умело использовали многослойность агата, сардоникса, обыгрывая контрасты цветовых слоев в нескольких рельефных планах. Для камеи особенно выгодны профильные изображения. Наиболее известна камея Гонзага – редчайший образец искусства резьбы на драгоценных и полудрагоценных камнях – глиптики. Она была создана в Александрии в 3 веке до н.э. Что называть коллекционированием? Да. Понимаете? Но, разумеется, все государи московские, до этого князья, и не только московские, у всех у них были коллекции оружия. Но это были унитарные вещи. Это вещи, которые использовались постоянно. Это доспех, как бы он хорош не был, какой бы он ни был золотой или серебряной насечкой, одевался в битву. Без него ты просто рисковал тем, что ты умрешь немного раньше, чем твой противник. То же самое относилось к оружию. Вряд ли это можно назвать коллекцией. Точно так же иконы. Но это же были сакральные образы, на них молились. Это не было коллекционированием в нашем понимании. Вообще в нашем понимании коллекционирование икон в России начинается в 40-х годах 19 века. И связано с графом Строгановым, который начал собирать те самые иконы, которые его предки, так сказать, заказывали своим мастерам, мастерам Строгановской школы. А потом все это идет по нарастающей. Даже старообрядцы, которые сохраняли иконы, благодаря чему, собственно, мы знаем старую русскую иконопись, все равно сохраняли их только ради образцов. А что из западноевропейского искусства попадало в лучшие дома Москвы? Это смотря в каком году. Что же это от поганых латинян нам попасть может? Вот. У протестантов как-то вот с произведениями искусства было, видимо, недостаточно хорошо. Протестантов на Руси еще терпели, поскольку в Москве с протестантами дрались редко, ну, иногда со шведами немножко, да и то с наемниками. А католики ассоциировались с Польшей, с Польшей шла бесконечная война, причем в одни ворота, русские все время проигрывали. Достаточно давно в Москве была диаспора греческая, православная. Но это была диаспора греческая, которая позволяла себе быть знакомой, скажем, с западными образцами, ну, если не живописи, то хотя бы печатной графики. И вот есть икона у Симона Ушакова, где фоном служит по существу картина Веронезе, только искаженная. Которую он знал по гравюре, которую он мог видеть у греков. Вполне возможно, что даже и не зная имени Веронезе, кто это такой. Знаменитый дьяк Андрей Андреевич Виниус, который известен тут всякими нововведениями в России, он возглавлял русское посольство в родную Голландию, откуда он сам был родом. И там на аукционе то, что было распространено в художественной жизни Голландии, Амстердама, продавалось содержимое мастерской известного голландского художника Яна Левинса. И там он, как анблок, говорится, целиком покупает огромную коллекцию гравюр и старых, и новых художников, голландских преимущественно, голландских, фламандских, немецких. Но самое главное, покупает несколько альбомов с рисунками Яна Левинса и его сына, тоже Яна Левинса-младшего. Просто я хочу сказать, что рисунок вообще такая очень камерная тема. Рисунки собирали специалисты, то есть они переходили у художников, я имею в виду, за границей, в Европе, там, из поколения в поколение, или там, от учителя к любимому ученику и тому подобное. И вот за пределами Голландии хорошо знали печатную графику голландскую. Неважно, это была репродукционная гравюра с живописных оригиналов или там рисованных оригиналов, или это были афорты. Скажем, Рембрандт был известен в Европе прежде всего своими афортами. Но сама о рисунке фактически за пределы Голландии в 17 веке не попадали. Людовик XIV, про это мы, может, сегодня еще будем говорить, говорил: уберите от меня этих уродцев, имея в виду голландские картины. Так вот, голландские рисунки в лице содержимого творческого архива отца и сына Ливенцев попали в Россию, которая стала фактически первой зарубежной державой, куда были вывезены произведения известных голландских рисовальщиков. Это еще, так сказать, до Петра I. Возвращаясь опять-таки к теме коллекционеров зарубежных, я хочу сказать, что такой вот истинный всплеск коллекционирования, первые крупные коллекции произведений искусства, как старого и современного, они возникают фактически на рубеже 16 и 17 столетий, фактически даже, скажем так, начиная с 17 столетия, и главным образом в Италии, ну, страна признанная, колыбель европейской, светской художественной культуры, княжеские коллекции преимущественно. Но опять же, итальянские коллекционеры собирают произведения в большей степени своих современников. Вот кардиналы итальянские прославились, кто покровительствовал братьям Караччи, кто Гвидо Рени, масса поклонников искусства Караваджо, как правило, они все из церковной среды происходили. А вот собирание произведений иностранных художников и, прежде всего, старых художников, оно может показательно, прежде всего, для Англии. То есть все-таки Англия – это не остров, Европа, это не Европа. И для английских аристократов коллекционирование произведений искусства, равно как собирание библиотек больших, это было, прежде всего, как бы приобщение, такое внутреннее, вот к тому культурному, духовному наследию, которое они наблюдали в Европе, прежде всего в Италии. Вот знаменитый, такой, может, самый крупный коллекционер 17-го столетия, его первой половины, Карл I английский, печально знаменитый своей трагической кончиной. Как сам Карл I английский, так и его ближайшее окружение, я имею в виду Генри Говарда, графа Арунделя, как по-русски его называют, а также хорошо известного из литературных произведений Жоржа Вильерса, герцога Бекингема, фаворита сразу двух королей и отца, Карла I Иакова и Карла I. Это люди, которые страстно собирают произведения искусства. Джордж Вильерс Бекингем, герцог, английский политический деятель, фаворит и министр при Якове I и Карле I Стюартах. Подвергался резкой критике парламентской оппозиции за внешнюю политику, приведшую к войнам с Испанией и Францией. Англия, неподготовленная к этим войнам, терпела неудачи. Поход в Кадис для захвата испанской флотилии закончился полным провалом. Экспедиция в Ля-Рушель с целью помочь французским протестантам-гугенотам также окончилась неудачей. Парламент обвинил Бекингема в нарушении национальных интересов и потребовал суда над ним. Бекингем был убит офицером Фелтоном. Граф Арундель неоднократно ездил в Италию, принимал участие в археологических раскопках. Он собрал коллекцию картин и скульптур не только великих художников 16-го столетия, итальянцев, там, Рафаэля, Леонардо да Винчи, опять же, Тициана, Веронезе, но у него была прекрасная коллекция античных мраморов, так называемые Randall's Marbles, которые до сих пор являются как бы такой основополагающей частью университетского музея Эшморлен в Оксфорде. До сих пор они находятся в Англии. Это было уже потомками графа завещено в университетский музей. То же самое относится и к коллекции Жоржа Вильерса, которого все хорошо знают по роману «Три мушкетера», история с подвесками королевы. Так вот, ну это, конечно, такой человек был, ну, персонаж, может быть, более противоречивый, ну, может быть, более, так сказать, сопоставимый, но я не знаю, в каких-то исторических персонажей отечественной истории, может, с Александром Даниловичем Меньшиковым, тот тоже, кстати, собирал произведения искусства. Но для него это просто было какой-то неотъемлемой частью вот той, того образа жизни, который он вел. Но они собирали действительно выдающиеся произведения, потому что, когда вот случается английская революция, король погибает, глава короля, так сказать, летит на плахе, одновременно распродается коллекция королевская для всеобщего блага, принимается решение парламента. Здесь тоже по разным поводам распродаются коллекции и графа Арунделла, и герцога Бекингема, который был убит еще, так сказать, при здравствовавшем Карле I. То есть вот эти три коллекции распродаются где-то на протяжении 50-х-60-х годов 17-го столетия. И фактически вот те шедевры, которые мы привыкли видеть как, ну, такие непременные части коллекции Музея истории искусств в Вене, Парижского Лувра, Музея Прадо в Мадриде, все это на самом деле вещи, которые были куплены при помощи, ну, мы тоже, может, сегодня этого коснемся, при помощи специальных агентов, каких-то просто достаточно ловких людей, связанных с торговлей антиквариатом, которые там что-то покупали и потом уже перепродавали сиятельным монархам в других странах. Коллекции не только продавались естественным путем. Скажем, вот я упоминал про Рудольфа II в Праге, который помимо произведений художников, которые там работали при его дворе, там Руланд Саверы, Арчимбольда, приобретал работы Тициана, приобретал работы Рогира ван дер Вейдена, Дюрера, вот этих вот крупнейших мастеров Северного Возрождения. Коллекция Рудольфа, конечно, после его смерти частично была вывезена в Вену и стала основой вот этой венской коллекции, куда потом уже поступали вещи, распроданные от Карла I и других английских собирателей. Но самое главное, то, что в 1648 году, под самый конец 30-летней войны, Прага была штурмом взята и разграблена войсками шведского короля Густава Адольфа и королева Кристина. Есть дивный фильм с Гретой Гарбо. Ну, там ее романтическая история до того, как она была королевой. Но его фильм заказывается, она на корабле с возлюбленным отплывает в Италию. А ведь в Италии она ведет жизнь частного лица, знатной дамы, которая собирает произведения искусства. И вот то, что было вывезено при Густаве Адольфе из Праги, попадает к королеве Кристине. Но опять же, что-то оседает в Стокгольме и до сих пор составляет основу Стокгольмского музея, а что-то было отвезено в Рим. И там королева наслаждалась произведениями искусства, и живописью, и скульптурой, и графикой. А вот скажите, в те времена, вот когда мы говорим, было продано, коллекция была реализована, а как информация или сведения о возможных продажах достигали своего адресата? Вот вы сказали, что были агенты. Ну, понятно, те, кто хочет продать, он хочет получить хорошую цену, ему не надо торопиться. Кто покупал? Вот, потому что это же огромные деньги. Понимаешь, что церковь, скорее всего, там, скупала, там, папы римские скупали какие-то. Но это же не все покупали. Там были определенные рамки, но произведения все равно реализовывались. Вот формирование в хорошем смысле рынка, вот в хорошем смысле, не в, с точки зрения там, спекуляции, а именно спроса на высокохудожественные и ответственные высокохудожественные произведения. Он как-то уже был осмыслен, этот процесс? Вы знаете, во-первых, слово «спекуляция», оно стало неприличным в советское время. А вообще, да, это просто такая форма финансовой деятельности. Да. Это раз. Во-вторых, ну, в Италии В Италии это приблизительно с начала 17 века начинает формироваться такой серьезный рынок. А вот что касается севера, то Амстердам существует уже до этого, насколько я понимаю. Конечно, да, начиная там, с середины 15 века. Да, аукционы проходят в Амстердаме. Я хочу добавить еще то, что церковь, вы упомянули церковь. Церковь, конечно, прежде всего заказывала художникам новые произведения. Угу. Старых мастеров как-то церковь уже старалась не покупать по разным причинам. Церковные заказы – это вот именно ныне здравствующим, живущим авторам. А вот эти самые распродажи, ну, естественно, об этом узнавали. Но все-таки Европа западная сравнительно небольшая, все-таки это не Америка, и, так сказать, не Азия, все-таки там страны, какие-то коммуникации существуют и существовали прежде. Так вот, во-первых, деятельность послов. Вот, скажем, для испанского короля покупал произведения искусства вот, на распродажах английских, вот, о которых я говорил, испанский посол. Вот. Или же деятельность людей, которые выполняли и дипломатические, и шпионские, и творческие функции. Я имею в виду и великого Рубенса, который не только был выдающимся живописцем, рисовальщиком, но и был коллекционером. Он сам коллекционировал, он сам продавал. Питер Пауль Рубенс, фламандский живописец, рисовальщик, глава фламандской школы живописи барокко. Кисти Рубенса принадлежат картины на религиозные и мифологические сюжеты, например, «Снятие со креста», «Персей и Андромеда». Им написаны историко-аллегорические полотна, цикл «История Марии Медичи», а также проникнутые ощущением могучих природных сил пейзажи и сцены из крестьянской жизни «Возвращение жнецов». А какой доступ был к этим коллекциям? Ведь ну, по-разному можно покупать для себя, чтобы никто не видел. Это я так утрирую, конечно. Веке? Вот в 17-м, мы говорим сейчас о 17 веке больше. Все-таки это закрытые коллекции. Ну, это были относительно закрытые коллекции. Ну, конечно, когда какие-то знатные господа приезжали, иностранцы, естественно, это тоже была форма общения, их приглашали, они, так сказать, там бывали и на балах, и на каких-то приемах, им показывали коллекции. Поскольку это была демонстрация и образованности, и, в общем-то, и определенного финансового достатка. Да. Но самое главное, что, скажем, вот и сохранилась переписка вот того же испанского посла, где он описывает цены, которые ставят на конкретные произведения там, Леонардо да Винчи, Рафаэля, Гальбейна, Дюрера. И он пишет, что вот эта картина столько стоит, эта картина столько не стоит, она хороша, но столько не стоит. Вот начинает уже объяснять своему монарху, сколько за это стоит заплатить. Угу. То есть здесь фактически, я бы так сказал, на 90% главная роль, конечно, принадлежала дипломатам в такого рода вот закупках за рубежом произведений искусства для разных европейских стран. Когда начинается процесс вот такой более публичного отношения к коллекциям, когда появляется к ним доступ, я понимаю, сословного хотя бы, но тем не менее открытого, то есть когда это либо с них делаются копии, они издаются в каких-то вот там книгах, альбомах, потому что тогда они замыкаются на очень узкий круг тех, кто это видит. Когда формируется такая общественная потребность о распространении? Но в России это все-таки с начала 19 века. Да, не, ну я пока мы еще говорим про Западную Европу, вот, я хочу сказать, что это уже все имело повсеместное распространение в 17 столетии. А как копировали? И рукописные, и печатные каталоги, вот, угу. Такого рода распродажам. Особенно в Голландии было распространено. Там речь шла, да. Там вот откуда мы знаем историю про Диака Виниуса, где он что купил, мы знаем просто каталог распродажи амстердамский. В Амстердаме продавали не только коллекции каких-то сиятельных особ, но просто вот там любое наследство, человек уходит в лучший мир, остается какое-то наследство, может даже очень скромное, а наследников, как правило, не один. Вот чтобы все это разделить правильно, справедливо, устраивается аукцион. Вспомните, Петр I, там, не знаю, свои там эти самые столярные инструменты покупал у вдовы какого-то почившего корабельного мастера. То же самое и произведение, продается все, в том числе и произведение, и издаются каталоги. И это преимущественно в Голландии, потом в Англии. А во Франции вообще появляется популярность прежде всего на воспроизведение в печатной графике. Вот я уже говорил о том, что Рембрандт был знаменит в Европе благодаря своим афортам. Но вот Рубенс, он офортом не занимался, но у него была бригада профессиональных граверов-репродукционистов, которые гравировали по оригиналам его произведений, чтобы, как бы сказать, обеспечить Рубенсу и все европейскую славу. Коллекционеры заказывают альбомы, в которые брошюруются отдельные гравюры, тоже репродукционные гравюры, которые посвящены коллекциям. И, как правило, вот итальянские коллекции, коллекции тоже королевы Кристины, или, скажем, собрание Эвергарда Ябаха, это тоже очень такой своеобразный персонаж второй половины 17-го столетия, кёльнский банкир, ну, который вел свою деятельность довольно успешную во Франции, который тоже вот участвовал в этих английских распродажах, и многие произведения Рафаэля, Леонардо да Винчи, которые сейчас висят, украшают собрание Лувра, они происходят из коллекции Ябаха, которая была продана Кольберу, ну, фактически в лице Кольбера королю Людовику XIV. Основу коллекции Людовика XIV, основу коллекции старых мастеров в Лувре составляет коллекция Эвергарда Ябаха. Более того, он вошел во вкус, продав коллекцию государству, фактически, считайте, королю, он получил довольно круглую сумму, уж с помощью этой суммы или как-то иначе, но он возглавил восточно-индийскую французскую компанию, и так ему понравилось коллекционировать, продавать, что он собрал вторую коллекцию, которая тоже была продана королю уже спустя там 10-15 лет. Не только современные коллекционеры, там, не знаю, дилеры собирают, продают, потом опять, это повторяю. Это все старо как мир. И вот Эвергард Ябах то же самое делал. И были гравюры с тех произведений, которые ему находились, они, так сказать, были в специальных увражах, вот именно такая-то коллекция. И вот начиная с эпохи Людовика XIV, который не просто покупает, но он опять же, покупая эти произведения, самоутверждается. Опять же, издаются гравюры с королевской коллекции, с наиболее выдающихся памятников. И 18 век, он буквально захлестан, можно сказать, огромным количеством вот такого рода репродукционных изданий, плюс каталогов, в которых даются первые научные систематические описания коллекций старых и современных мастеров. Людовик XIV де Бурбон, также известен как «Король Солнца». Король Франции и Навары с 1643 года. Правил 72 года, дольше, чем какой-либо другой монарх крупнейших государств Европы. Убежденный сторонник принципа абсолютной монархии. Именно ему приписывают высказывание «Государство – это я». Правление Людовика XIV – время значительного укрепления единства Франции, ее военной мощи и политического веса. Его время вошло в историю как «Великий век». Вместе с тем постоянные войны, ведшиеся Людовиком и требовавшие высоких налогов, разоряли страну. Люди, которые приобретали картины, не обязательно короли должны быть или какие-то богатые люди, вот они приобретают, мы говорим о картинах в первую очередь, насколько уже тогда сформировался вот этот критерий художественного вкуса, потому что они понимают, что это, ну, можно говорить там, не с искусствоведческих позиций, а просто вот такого, в хорошем смысле, потребителя. Потом смотрит на произведение искусства. Он ощущает оттуда, он что-то чувствует, что он описать не может, но это ему нравится. Если ему это нравится, значит, процесс коммуникации состоялся, и та энергия, которая заложена была художником, она вошла к нему в душу. Он не понимает эстетических законов, но он чувствует, что вот это добро, которое заложено там, или какая-то мысль, она читается. И картины космополитичные, их не надо переводить с языка на язык. Насколько художественный уровень, а мы понимаем, что это какие-то космические уже высоты были по сравнению с современным человеком, с его функциями потребления, накопительства, наслаждения, развлечения. Вот эстетическая составляющая, художественная составляющая, те, кто создавал эти произведения и покупал, не только высокообразованная публика, но ценители был такой... Вот что значит ценитель художественных произведений применительно вот к 17 веку, например, в Европе? Я про Россию не говорю, сейчас это особый такой феномен. Ну, я хочу сказать, что вот это то, что вы, так сказать, определили аспект, Он заключается в том, что, ну, естественно, люди образованные, но, ну, прежде всего, представители, так сказать, высших слоев общества, они как бы задавали тон, они задавали вкус. И, как правило, вот при комплектовании коллекций советниками выступали не только дипломаты, которые просто узнали, где-то что-то продается, но и, как правило, художники, которым доверяли как реставраторам и как экспертам, как знатокам. Потому что вот проблема того, где оригинал, где копия, эта проблема уже была достаточно острой в 17 столетии. Но самое главное, что была принципиально большая разница во вкусах 17 века и века 18. 17 век ориентируется на итальянское искусство, начиная с высокого возрождения, то, что мы сейчас определяем, значит, Рафаэль, Леонардо, Кареджо, Тициан, Веронезе, Тинторетто, ну, прочие венецианцы. Плюс мастера академического направления, там братья Караччи, Верчино, Гвидо Рени, Доминикино, Альбани и тому подобное. Плюс Рубенс. Ну и вот, так сказать, какие-то фламандские сателлиты, там типа Йорданса, Ван Дейка, там еще какие-то менее известные мастера. Вот я уже говорил, что Людовик XIV говорил: «Уберите от меня этих уродцев», имея в виду фламандскую, голландскую жанровую живопись того же времени, эпохи Рубенса. А вот уже 18 век, уже французский вкус 18 века, фактически вот начиная с эпохи регенства и далее, здесь уже в моду входят фламандские и голландские малые мастера, вот то, что Пушкин называет фламандской школой «пестрый сор», то есть вот традиционным школам итальянской, фламандской, вообще фламандский не тот, тот гран-стиль, вот Рубенс, а вот эти картины малоформатные, жанровые, пейзажи, натюрморты, это тоже становится не менее модным. Но самое главное... Это разговор о том, что мы никогда не сможем посмотреть на эти картины глазами европейцев того времени. Ну, не сможем. Но самое главное, Александр, что 18 век – это первое столетие, которое ощущает, вернее, вводит категорию и просто ощущает чисто психологически, на уровне психологии и восприятия, произведение искусства, старое и современное искусство. 16 и 17 век различали хорошая картина, плохая картина. Копия, оригинал. А когда она сделана, это не суть важно. Рубенс мог, он был коллекционером, я говорю, он мог поправлять на свой вкус работы итальянских художников 16 века. А вот 18 век, вообще-то энциклопедисты, французская энциклопедия, появляется такой критерий «матрансьен». Старые мастера. То есть современное искусство, оно может быть не менее замечательным, не менее хорошим, не менее ценным с точки зрения каких-то финансовых вложений. Но старое искусство – то, что уже безвозмездно, безвозвратно ушло. Этого уже не будет. Поэтому появляются и подделки, и самое главное, появляется между коллекционером, неважно, кто это, король, аристократ или просто богатый купец, появляется промежуточное звено знаток, коннессер. Если раньше эту функцию выполнял художник, который был реставратором и советником, то здесь теперь появляется знаток. И вот Пьер Жан Мариетт, такой очень крупный и коллекционер, но самое главное, вот специалист по изучению произведений старых и современных художников. Он ездит из города в город, изучает разные собрания и выносит какие-то свои суждения и делает какие-то первые систематические каталоги творчества многих крупных мастеров. И, в частности, вот коллекции Кроза, может быть, лучшая после королевской в 18 веке. Кроза не только, в общем, покровитель Антуана Ватто, но, прежде всего, коллекционер старой живописи. Его коллекция в Париже тоже была издана в иллюстрированных изданиях, были составлены описательные каталоги этой коллекции. И затем, в общем-то, уже Кроза-младший, барон Тьер, тоже там что-то собирает. Вот уже этого Кроза-младшего наша Екатерина II будет покупать тоже анблок, целиком всю коллекцию. Еще одна коллекция графа Шуазеля. Это министр иностранных дел Людовика XV. Вот он как раз собирал фламандской школы «Пестрый сорот». Все эти замечательные картины малых голландских фламандских мастеров, которые мы теперь восхищаемся, посещая Эрмитаж в Петербурге. Это было тоже собрано в том числе в коллекции Шуазеля, которая также была куплена Екатериной II. Или Генрих Брюль, тоже такая яркая личность, всесильный министр Августа Саксонского, короля польского и курфюрста саксонского. Он помогал королю в сборе коллекций, в частности, Дрезденская галерея собрана при прямом участии и помощи графа Брюля, но он и сам собирал коллекцию произведений искусства, так сказать, за компанию. Ну, потом мы сегодня еще, наверное, будем говорить. Николай Борисович Юсупов тоже для Екатерины много чего покупал, но и сам себя не забывал. То же самое граф Брюль. По существу был знатоком. Да, тоже был, да, безусловно. Промежуточным звеном, да, прокладки такой. Да, да, безусловно. Ну, мы про это отдельно знатоки, поговорим. Они дорожили своим именем? Там же ведь очень важно, потому что есть спекуляции, есть нечистоплотность. Особенно если ты Юсупов. Да, и граф Брюль, да, вообще, да, все эти аристократы, да, они вообще дорожили своей честью. Вне зависимости, да, от покупок. Да, да, да, да, да. И это не самым главным было, так сказать, стержнем их какой-то общественной. Особенно если ты, да, министр финансов. Да, да, да, да, да, да, да. Вот. То есть, вот я хочу сказать, что вот ты, ну, скажем, граф, ну, чтобы не замыкаться только вот на тех коллекционерах, хотя и действительно крупные собрания, которые потом попали к нам в Россию, в Эрмитаж, но мы про это еще поговорим, как они попадали. Я просто скажу, скажем, граф Тессин, шведский посол в Париже, тоже собрал прекрасную коллекцию, которая была куплена потом для королевского собрания и в Стокгольме, так сказать, составила основу. Ну, там, конечно, было то, что еще при королеве, при Густаве Адольфе там привезли из Праги. Но все-таки это какие-то были крупицы, а вот такое вот искусство высокое, там, я имею в виду, и итальянская академическая живопись, и тот же Рубенс, и тот же Рембрандт, это все как раз появилось в Стокгольме благодаря Карлу Тессину. Когда мы говорим о коллекциях, это же не просто вот набор какой-то. Когда собирали или приобретали эти коллекции, они, ну, кроме престижа, конечно, те, кто помогал или вот консультировал, знатоки, так называемые, они выстраивали какую-то линию в стиле заказа, или просто это было собирательство, или в то время еще об этом никто не думал. Знаете, об этом думали всегда. Я хочу сказать, об этом думали всегда. И понятие художественного качества, даже тот же Рубенс, которого была необычайно. Слушай, это не коллекции все, не отдельно. Организована мастерская. Коллекции. Он оговаривал, там вот, где работает его мастерская, при его участии, он там помогает, цена одна. Там, где делается просто мастерской копия уже существующего оригинала, цена еще меньше. А вот если он сам, господин Рубенс, сделает картину собственноручно, кстати, такая картина была, как правило, не очень большой, там, ну, не больше там, 1,5 метра по большой, так сказать, стороне. Зависит от горизонтальной картины или вертикальной. Вот тогда цена была совершенно другой. Но это писалось именно для знатоков, для ценителей, для коллекционеров. Но действительно у людей, у представителей аристократического сословия, ну и просто состоятельных людей, ну уже с детства как-то воспитывали художественный вкус, понятие хорошего вкуса. Оно имело распространение не только там на моду, на одежду, да, на декорацию интерьера, но и на подбор произведений искусства. Соответственно, этому уделялось большое внимание. Другое дело, что с точки зрения информативной, тогда не всегда, ну, по крайней мере, до 18 века, не всегда понимали разницу принципиальную, я повторяю, между копией и оригиналом. И очень часто, ну, репродукции не было, вот, постеров не было. Очень, но понравилась картина. Вот заказывали копию, ну, хотел человек иметь такую же. Но он отдавал себе отчет, что это копия. И это специально в старых описях, в старых каталогах оговорено. То есть, да, он хотел вот получить именно тот же, как бы, эффект от созерцания этого произведения. Причем эти копии, да, опять же, в зависимости от когда они делались, если они делались там спустя 100 или более лет, по отношению к оригиналу, они тоже как-то проецировали на себе новое восприятие совершенно другой эпохи. Копии 18 века с оригиналов, исполненных в 17 или в 16 веке, они же не один в один, они же не штрих в штрих повторяют оригинал, они привносят вот мироощущение совершенно другой эпохи, там, не знаю, там, стиля рококо или какого-то там пришедшего ему на смену неоклассицизма и тому подобное. И, может быть, такой вот очень важный аспект, который вот я бы хотел сегодня затронуть, вот он таким, как бы станет таким краеугольным, может быть, в нашей беседе, это вот действительно появление первых публичных музеев, да. Когда вот на смену вот этим вот частным королевским собраниям приходит музей публичный, и здесь, конечно, огромную роль, не только разрушительную, но и созидательную, сыграла Великая Французская буржуазная революция и деятельность Наполеона, не только как первого консула, но и прежде всего как императора в последующие годы, и деятельность его, как бы сказать, министра культуры, как бы теперь сказали по современным терминам, или первого директора Лувра. Это я имею в виду деятельность барона, опять же, барона империи, он получил этот титул от Наполеона, Доминика Виван-де-Нона, который начинал как дипломат, как писатель, он и пьесы какие-то пописывал, и работал в дипломатических миссиях, кстати, был в середине 1770-х годов у нас в Петербурге, но здесь долго не задержался, его обвинили в шпионаже. Но, конечно, человек он был своеобразный, явно безбожник, потому что вот, не только у католиков, но у католиков, может, прежде всего, очень модное, так сказать, огромное значение для верующих людей имеют мощи святых, а вот этого был такой типа реликвария, в котором хранилось там клочок бороды короля Генриха Наварского, зуб Вольтера и не знаю там, что еще, какие-то там детали одежды или сохранившиеся части тел каких-то великих людей или просто литературных там, исторических персонажей прошлого. Человек он был странный. Все, но тем не менее искусство любил, знал языки, принимал участие вот в этой знаменитой экспедиции Наполеона в Египет. Вот эта фраза Наполеона, которая была произнесена во время битвы у пирамид, ученых и ослов в центр обоза, вот там была большая бригада ученых, там их было где-то, наверное, с полторы сотни, и в том числе Виван-де-Нон, они делали описания, обмеры египетских памятников, для них открылось вообще искусство, культура, древний вид, они еще не могли читать эти иероглифы, но они их копировали. Что самое любопытное, что в итоге они ничего во Францию толком привезти не смогли, потому что в итоге там Нельсон разбил флот, дальше англичане начали теснить французов уже на суше, и условием их ухода из Египта было то, что они могли забрать все свои личные вещи, там оружие, знамена, но ничего более. И в итоге все вот эти вот археологические или, так сказать, ну, просто находившиеся в Египте памятники, которые они изучали, которые могли транспортировать, в итоге все англичане увезли к себе. Но Виван-де-Нон отыгрался на другом. Ведь дело в том, что Наполеон организовывал первый публичный музей. Лувр стал публичным музеем. В тех странах, которые были им завоеваны, там тоже открывались публичные музеи. Брера в Милане из Герцогской коллекции становится публичным музеем. Королевский музей, Королевское собрание в Брюсселе становится тоже публичным музеем. Лувр, вот я повторяю. Но вот, главное, что теперь появляется идея создать музей императора Наполеона. Гитлер, так сказать, был далеко не оригинален, когда замышлял музей фюрера в Линце. Но вот я говорю, что там открывались национальные музеи. Герцогские, королевские коллекции на завоеванных территориях становились публичными музеями. А вот церковное имущество, монастыри, просто храмы подвергались секюляризации, как это теперь называется. Да. То есть все это подлежало распродаже. И вот тут-то, конечно, Виван-де-Нон, как человек, знающий толк в искусстве, как одним из первых в ту эпоху, прерафаэлиты-то уже будут лет на 50 позже, открыл значение итальянского искусства до Рафаэля. И вот Джотто, Мазаччо, то, что теперь, так сказать, является украшениями Лувра, все это повезли в огромном количестве обозов во Францию, в музей Наполеона. Да, Наполеон потерпел фиаско, Венский конгресс 1815 года. Но картина осталась? Да. Нет, не все. Скажем так, ну, на 80% вернули. Вернули. Но все-таки, учитывая, что многие монастыри были закрыты, перестроены, ну, там сложные всякие чисто юридические моменты, много чего осталось в Лувре, и вот наши посетители кто бывает в Лувре, могут обратить внимание, что там на этикетках все написано, откуда произведение происходит. Вот там коллекция Людовика XIV, вот там дар барона Ротшильда или там куплено обществом друзей Лувра. А это просто антре, то есть поступило между 1798 и 1812 годами. Какой опыт был взаимствован из западноевропейской практики вот, к петровскому времени, о котором можно как-то позитивно говорить, для формирования художественного вкуса умов, пока ни в чем не твердых, как говорил Грибоедов? Во-первых, это кунштуки, так сказать, это кунсткамера. Да. Это безусловно, это знают все. Вот вам крокодил заспиртованный, солдат при нем представлен. Кстати, который... тоже это европейская традиция. Да, Европа через это прошла. Вот у Рудольфа II были не только картины там, нидерландских мастеров, но и прежде всего были кунштюки. Это была кунсткамера. И действительно, вот собрания они эволюционировали от кунсткамер вот к музею в современном понимании. Хотя при этом кунст, да. Искусство, да, конечно. Да, да. Вот, так что все было смешано. Но о каком в то время просвещении могла идти речь, если для того, чтобы в кунсткамеру ходили, выдавали бесплатно водку, если помните. Каждый посетитель имел право на чарку. Это был способ привлечения. Ну, надеюсь, не все пользовались. Да по тем-то временам, думаю, что пользовались все. Климат в Санкт-Петербурге был мерзкий. Он ведь до сих пор не активен. А водка была не крепкая. Это с одной стороны. С другой стороны, Петр I, вот он знал, что такое античность. И вот благодаря ему у нас появляются первые произведения античности. Ну вот это знаменитая «Венус», да? То есть это эллинистическая копия с Афродиты Кницкой, если не ошибаюсь, Проксителя. Она была приобретена именно при Петре. И он, естественно, с его тягой к просвещению поставил ее в летнем саду, а чтобы с ней, не дай бог, ничего не случилось, приставил еще к ней солдата вооруженного. Но все равно возмущение жителей было весьма сильно, и пришлось ее убрать в какой-то там дворик. Ну вот смотрите, и такие покупались, ездили, покупались, потому что он хотел приобщения, он знал про античность, он не знаю, до какой степени он знал о возрождении, но он знал, что такое античность, и он хотел приобщения России. А те сведения, вот Великое посольство, когда было, он покупал, потому что надо было что-то купить, или он целенаправленно интересовался вот, крупными коллекциями? Я искусства? Думаю, что он был достаточно невежественным в то время человеком. И крупными коллекциями он интересовался. Не мог он интересоваться. То есть не надо обращаться. С его еще направленностью на голландцев, понимаете, с его любовью к Голландии. Он покупал именно современных голландцев. Да. Ну, правда, Рембрандт купил, первый Рембрандт появился в России, если мне не изменяет память, в 1716, то ли в 1719 году в Петергофе. Это еще до Екатерины задолго. Ну, это скорее случайно. А так он покупал художников, которых любил. Натюрмортистов, маринистов. Вот да, маринист, конечно. Это любимая тема. Вот. И главное, что это художники, он с ними был знаком, он был их современником. Он жил, он учился в Голландии, вот видел современное искусство. Поэтому как-то до итальянцев 16 века, которых покупали англичане и испанцы, он, так сказать, еще не дотягивал. Когда можно говорить о том, что вот культура коллекционирования, она вышла вот на понимаемый сегодня какой-то уровень, да, что да, это коллекция, что это уже сложившаяся, ну, не индустрия, конечно, вот, но сложившиеся реалии жизни, культуры Западной Европы, и вот без этого уже никак нельзя. При Екатерине. Хотя, у нас при Екатерине. А у нас в России при Екатерине. Или вы имели в виду? В Европе, да. А в Европе это фактически 17-е столетие, потому что раньше это кунсткамеры. Раньше это кунсткамеры. Там было всякой твари по паре, и в том числе какие-то шедевры изобразительного искусства. А рядом какая-нибудь роскошная тропическая раковина. Да, да, да, которая тоже как раз с открытием нового света в огромном количестве. Да, там уже быть кунсткамеры пошло уже и Восток, пошел и Китай, там и Индия, наверное, там англичане. А так вот уже вот такие первые музеи уже не кунсткамеры. Это вот коллекция Карла I, о чем я говорил, коллекция эрцгерцога Леопольда Вильгельма в Вене. И, конечно, собрание Людовика XIV в Лувре, что Версаль декорировали современным искусством, не путаем. А Версаль – это, так сказать, комплекс, который был создан, так сказать, исключительно как, так сказать, такое проявление современной художественной культуры той поры. А вот старые мастера, коллекция вот действительно великих мастеров прошлого – это собрание Лувра. И, естественно, коллекция Людовика XIV стала образцом для многих монархов и аристократов в следующем 18 столетии. Ну, наверное, можно сказать, что и создание таких институтов, как публичные музеи, вот это уже подведение черты под, как бы, процессом формирования коллекции. Публичные музеи – это фактически вот деятельность Наполеона. Подводя итог нашей программе, в которой мы попытались, как бы, ввести наших уважаемых зрителей вот в ту культуру не собирательства, а именно коллекционирования, потому что вроде бы как прямой перевод слова «to collect» – это вот что-то такое «собирать». Вот, но это было гораздо серьезнее, важнее, там много было пластов, там и престижность, и, но нас интересует, как наследников мировой цивилизации, скажем так, это, конечно, уникальная ситуация, когда произведения вот, выдающихся мастеров до нас дошли, потому что все-таки это не только собирательство, но еще и сохранение вот того культурного пласта, на котором потом вот, и там... русское коллекционирование, собирательство стало развиваться. И подводя вот итог нашей программы, может быть, два слова в завершении совсем о том, что значит, я не зря употребил такое слово, как цивилизация, вот эти коллекции, культура, которая заложилась вот там, в 16 веке, они, вот, хотя, может быть, банальный вопрос, но, тем не менее, попытаюсь его задать, вот для человека 21 века, как-то несколько раз возвращался вот, к взгляду из сегодняшнего дня, такого индустриального подхода ко всему, в том числе и коллекционированию иногда, насколько важно понимать вот этот феномен, когда люди, достигшие определенного культурного цивилизационного уровня, решаются на вроде вкладывание денег вот вроде как бы в никуда, вот, в какие-то понятные вещи. Но, тем не менее, они это делают сознательно. Всегда произведения искусства были товаром. Особенно старых мастеров, вот, начиная с 18 века. Всегда это был товар. Это не только вот, трофеи, которые Наполеон, по примеру римских императоров, вез по улицам Парижа перед тем, как поместить их в свой музей, то есть в Лувр, но и прежде всего все понимали материальную значимость, материальную ценность этого рода материала. Ну а для современного зрителя, наверное, это для современного человека, это, наверное, какая-то важная, неразрывная черта, ну, нашей ментальности, нашего представления вообще об окружающем мире, о том, что есть мир, что есть человек в этом мире, и, так сказать, каково его взаимоотношение с какой-то культурной или сейчас исторической традицией, в которой он пребывает. Простите за пафосные слова, у кого, кто не знает своего прошлого, у того нет будущего. Безусловно. Все. Другое дело, что это нынче вот этот отрыв от прошлого, вернее, скажем так, это прошлое начинает осознаваться на уровне просмотренного в кинотеатре фильма, такой какой-то полусказки, знают поверхностно. Я понимаю огромный поток информации. Но вот коллекционирование достаточно интересная область, чтобы ее изучать. Ведь сейчас, человек... к счастью, пишут об этом, стали писать достаточно много интересного. Ведь человек с 15 века, когда он стал лицезреть эти произведения, он же ведь мало изменился. Физиологически, да, практически не изменился. Он также хочет есть и спать. Вот. А вот в духовном отношении, конечно, изменился. Не зря вроде бы в программах нашего цикла «Сейчас истина», которые должны быть посвящены русской истории, мы в первой программе цикла о художниках мы говорили о Европе. Специально, чтобы была преемственность в следующей передаче. А с другой стороны, должен быть хотя бы как-то пунктиром, наметком, эскизом, был явлен вот этот культурный фон европейский, на котором потом пошло уже русское коллекционирование. Спасибо вам за сегодняшний разговор. Я благодарю вас за беседу. А с вами, уважаемые зрители, мы прощаемся, чтобы продолжить наши экскурсии в историю уже в ближайшем будущем. Всего вам доброго. До свидания.